Глава 23. Очаг Магора. Окраины. Очаг Магора. Гератомра. 087-398-М41. Когда Меггин нашел его, банник находился на борту праведного отмщения, где врач осматривал его раны. Первый наводчик непривычно тепло поприветствовал банника, однако все было хуже некуда. Большая часть взвода Ионы погибла вместе с двумя атраксийскими теневыми мечами, а его надежда, что экипаж Люкс Императора пережил взрыв гранаты, вскоре разбилась. «Леонард погиб», — сказал Меггин, пока Турнерик, медик Ионы, обрабатывал руку банника, вычищая порез жесткой щеткой с порошкообразным дезинфицирующим средством. «Не дергайся», — произнес Турнерик, когда банник вздрогнул. «Мне нужно удалить из раны всю грязь, иначе потеряешь руку от заражения». «Болит еще больше, чем сама рана», — сказал он. «Ты меня еще благодарить будешь», — пробормотал Турнерик. «Прошу, не дергайся. Мне нужно осмотреть и других. Чем скорее я с тобой закончу, тем больше жизни спасу». Банник замолчал, сжав зубы, выдерживая боль. Забинтовав руку банника, Турнерик дал ему стим, дозу из гиперспрея и пошел дальше. Банник, пошатываясь, поднялся на ноги. «Интересно, почему он не дал ее перед чисткой?» — произнес Меггин, спустившись по лестнице грозового меча. Он протянул руку заслуженному лейтенанту, тот отмахнулся. «Леонард накрыл с собой гранату. Храбрый малый». «У нас становится все меньше людей», — отметил банник. Он достиг земли и по икру ушел в болото. Меггин окинул его странным взглядом. «Прости, не хотел показаться бездушным», — сказал банник. Меггин кивнул. «Ага, точно», — неловко ответил он. Ливень утих до чего-то более-менее привычного для Гератомра. Дождевые капли стали чище, однако небо по-прежнему оставалось плотно затянутым тучами, превратившими день в темные сумерки. Люкс Император стоял в дюжине футов от грозового меча. Огни ярко горели, а двигатель работал на холостом ходу. Банника приятно согрело тепло, что излучала большая машина. Под брезентовым навесом, провисшим от скопившейся дождевой воды, его ждал Паригар, Сулибан, Ченсормен и Иона. Брат меча Аделард стоял снаружи, слишком крупный для непритязательного укрытия. «Тебя подлатали?» — спросил Паригар. «Да, сэр», — ответил банник. Трое космодесантников собирали своих мертвецов. Пару огромных бронированных покойников опустили в болото и накрыли саванами, покрытыми надписями. Два других черных храмовника подкатили к ним боевые мотоциклы, изрешеченные пулями. Шестой, вооруженный массивным мечом и закованный в разукрашенные черные доспехи, молча наблюдал за действом. Один из космодесантников достал из седельной сумки мотоцикла маячок, воткнул шипом в грязь и вытянул антенну. Замигал сигнум свет, и воины склонили головы. «Они отдали жизни за выживание человечества», — промолвил Аделард. «Слава!» — ответили огромные космодесантники. «Почтим же наследие Ордена! Слава! Почтим же наследие Рогала Дорна и Сигизмунда! Слава! Почтим же дары Императора!» — продолжал Аделард. «Слава! Почтим же снаряжение усопших! Слава!» Хором воскликнули шестеро космодесантников, стукнув предплечьями по нагрудникам доспехов. «По машинам! Время не ждет!» — сказал Аделард. Космодесантники разошлись. «Нет более тяжелого боя, чем против наших бывших собратьев», — произнес Аделард. Саваны мертвых скорбно трепыхались на крепчающем ветру. «Маяк приведет сюда наших апотекария и технодесантников для изъятия генетического семени и боевого снаряжения. Не все еще потеряно, и многие предатели пали от рук двух моих покойных братьев. Я доволен». «Ваш маяк может также привлечь врагов», — сказал он. Банник не мог выдавить из себя ни слова. Он раньше бывал в присутствии космодесантников, но тогда они были без доспехов, а той ночью на борту командного Левиафана на Калидаре у него хватало других забот. Силовые доспехи придавали воинам еще большую массивность. Они словно говорили с монументами, овеянными древней историей. Они были на его стороне, Банник это знал. Но все равно боялся их. Аделард оглядел Иону безликой маской шлема. «Ваша позиция и так известна. Они не придут сюда. Они не собираются продвигаться вперед. Та группа прибыла обезвредить танки и устранить угрозу их богохульной машине». «Тогда в чем смысл их стратегии?» — спросил Банник. «Планета должна быть завоевана во имя старых, темных богов». Он указал на небо над очагом Магора. «Вот, обесцвечивание облаков уже начинается. Знак демонов. Теперь лишь вера и ярость смогут спасти этот мир». «Вы ведь это не всерьез?» — сказал он. «Демоны? Это же мифы!» «Кое-что в галактике многие люди предпочли бы держать в тайне», — сказал Аделард, повернувшись к двум комиссарам. «Наш орден не согласен с этим мнением. Как можно испытать веру, если величайшее из зол остается секретом? Так мы считаем». «Мой лорд», — предупреждающе сказал Сулибан, — «не стоит тревожиться насчет моих слов, комиссар. Я больше ничего не скажу, чтобы беспричинно не ставить под угрозу сих воинов». «Мне не нравится, к чему все идет», — отозвался Иона. «Тебе и не следует», — ответил тому Аделард. «Знать больше значит подвергать своей жизни опасности со стороны людей, менее верующих, чем я». Под этими словами он явно подразумевал пару комиссаров. Аделард опустил руку на плечо Ионы. «Вера, брат, это единственная броня, в которой нуждается воин Империума. Помни это в следующие часы». Ченсорман с Сулибаном переглянулись. «Что дальше?» — спросил Банник. «Мы возвращаемся в свои подразделения?» Паригар кашлянул, он выглядел осунувшимся, как все они. «Нет!» «А откуда вы здесь, мой лорд?» — с подозрением спросил Иона. «Вы появились за пару секунд до того, как всех нас, ну, чуть не перебили». «Мы пришли в поисках этого танка, Люкс Императора, Света Императора», — сказал Аделард. «Почему?» — удивился Банник. «Кто вас прислал?» Кроваво-красные линзы повернулись к нему. «Пророчество». Он указал на воина, целиком закованного в черные доспехи. «Наш брат был избран чемпионом Императора. В его видениях говорилось о великом зле. Там был ты, ты и твоя машина. Без нее мы не сможем выполнить задание. Теперь тебе придется пойти с нами». Аделард посмотрел на Банника, вдруг ставшего очень маленьким и очень напуганным. «Ты был избран самим Императором». Они вошли в очаг Магора через рассеянные окраины, взбиравшиеся по самым нижним склонам пика Магора. В тучах над возвышавшимися дворцовыми шпилями плясали зеленые и красные огни, искажая работу Вокса. Вскоре, после прохождения первого района, они вовсе остались без связи. «Пик Магора, парк Магора, очаг Магора! Кто такой этот чертов Магор?» — бормотал Меггин, читая очередной придорожный указатель. «Основатель этого мира, член гильдии торговцев, обнаруживший планету около 7 тысячелетий назад. Разве ваши люди не читали предписанные данные, лейтенант?» — сказал Ченсурман. «Нет», — с наглым самодовольством ответил Меггин. «Они не читали». «Это незначительный проступок, но он все равно остается проступком». «И когда, по-вашему, я должен был читать эти доклады?» — поинтересовался Меггин. Его голос по внутреннему воксу звучал раздраженно. «В бою? На тренировке?» «В увольнении», — ответил Ченсурман. «За последние 3 года я был в увольнении 2 часа. В гвардии некуда особо идти», — не остался в долгу Меггин. «А остальные читали материалы?» «Отвечайте, кому сказано?» — потребовал Ченсурман. Ему никто не ответил. Символическое сопротивление было сметено космодесантниками, которые действовали в качестве разъезда для уменьшившейся танковой группы. Какое-то время Банник помогал им залпами вторичных орудий в сумрак из своего поста, Космодесантники, судя по всему, не нуждались в поддержке, поэтому он бросил это занятие, чтобы сэкономить боеприпасы. Они встречали только резервные силы, стариков и насильно завербованных юношей, из которых многие сдавались сразу после того, как гибли их офицеры. Предатели-космодесантники не появлялись на поле боя, что немало раздражало черных храмовников, судя по изменению тона их непонятного боевого канта. Они редко обращались к немодифицированным людям, а когда все-таки такое случалось, их речь пронизывали религиозные афоризмы и отрывки из катехизисов. Банник чувствовал, как перед лицом их непоколебимой веры растет его собственная набожность. Время от времени космодесантники перебрасывались мрачными шутками, шокируя его уже одним тем, что он считал их неспособными на юмор. Но из них всех больше всего банника заинтриговал воин с черным мечом. Он открывал рот лишь для того, чтобы вымолвить «туда», когда Аделард спрашивал, куда двигаться дальше. Он поддерживал их молниеносные рывки через городские баррикады огнем из установленных на мотоцикле болтганов, однако меч его по-прежнему оставался в ножнах. «Кто он?» — спросил банник у Чансурмена. Комиссар, съежившийся в кормовой части танка, просиял и вышел к угловатой рефракторной системе пушки, чтобы поделиться с ними своей премудростью. Чансурмен был из тех людей, которые полагали, будто многое знают, и испытывали неодолимую тягу поделиться своими познаниями с другими. Впрочем, звание не позволяло ему этого. Баннику казалось, что он исключительно хорошо поднаторел в умении держаться и пялиться. Однако, когда его попросили, он не сумел удержаться от того, чтобы не заговорить. «Чемпион Императора», — произнес он. В его глазах загорелся огонек благоговения. «Мы проходили их орден в Схоле Прогениум. Многие космодесантники — это богохульники, утверждающие, будто Император просто человек, а не бог. Но не черные храмовники. Они поклоняются ему ревностнее прочих, и за это он вознаграждает их. По его вмешательству их орден милосердно избавлен от скверны колдовства. Они визионеры, мастера-воители и неутомимые крестоносцы, от гнева которых нельзя укрыться». «Это все чудесно», — отозвался Мегин. «Но все равно не говорит о том, кто он». «Я к этому вел», — недовольно отрезал Чансурман. «В редких случаях одному из их числа приходят видения, ниспосланные императором. В них он видит себя великим воином, иногда даже час своей смерти. Бесстрашно он берет один из черных мечей, и его объявляют чемпионом императора». «Так вы говорите, — сказал Мегин, — что этот высокий молчаливый воин знает, что скоро умрет?» «По-видимому, да», — ответил Чансурман. «Только представь, как почетно служить императору подобным образом!» «Представляю, ага», — сказал Мегин. «Как это, следовать за ним в бой, в котором не победить даже космодесантнику?» С этими словами они умолкли, оставив лишь сухой смешок Шоама да мягкое рокотание двигателей люкс императора. Аделард скомандовал остановку и вызвал офицеров. Банник с Чансурменом спрыгнули с фальшбортов люкса на улицу, которая еще недавно могла считаться красивой, но теперь была иссечена шрамами многодневной бомбардировки и засыпана черным пеплом. Аделард стоял верхом на своем боевом мотоцикле, пока его воины осматривали боковые улочки и немногие открытые пространства между домами. Район был благополучным, со стоэтажными жилыми блоками, в которых обитали люди среднего достатка. Внутри них, видимые сквозь пробитые снарядами дыры, бесконтрольно горели пожары. В воздухе воняло раскаленным металлом и паленым пласкритом. «Впереди», — сказал Аделард. «Лучше приготовьтесь». Он указал на угол. Банник прошел мимо космодесантника, и тут же он в ужасе застыл на месте. На небольшой площади с фонтаном лежала гора тел, настолько высокая и широкая, что прижималась к окружавшим ее домам. Конечности свисали с нее в таком количестве, что напоминали ворсинки меха или ресницы. Чансурмен сложил знамение Аквилла, и он и присоединился к ним, а следом Паригар и Сулибан. «Сохрани нас, Император!» — прошептал Паригар. «Теперь вы поняли, куда делись люди», — сказал Аделард. «Никогда не видел ничего подобного», — произнес Ченсермен, закусив кулак. «А я видел», — отозвался банник. «На Агрите, работы Эльдар. Как и я, множество раз. И всякий раз это подогревает мою ярость», — сказал Аделард. «Дальше вы увидите больше подобных зрелищ и даже еще хуже. Но это дело рук людей, а не ксеносов». Со всего города доносились звуки боя. «А гератамранцы понимают, за что сражаются?» — спросил банник. «Как их могли так надуть?» «Те, кто еще сражаются, скорее всего, безумны. У служителей темных богов имеются свои методы. Пойдем, не стоит тянуть или на мир обрушится непроизносимое. Подготовьте своих людей. Они увидят такое, о чем забыть будет нелегко. Чему бы ты ни стал свидетелем на Агрите, заслуженный лейтенант, обещаю, предатели приберегли кое-что похуже». Пока танки проезжали мимо, люди прилипали к стеклоблокам и пиктокранам, не сводя глаз со сцены бойни. Немногочисленные выжившие бойцы из взвода Ионы поднимались над парапетом машины, слишком шокированные, чтобы прятаться. Они двигались к центру города. Звуки битвы эхом долетали до пустынных улиц оттуда, где имперские войска вступили в город. Над ними с ревом проносились самолеты, но группа банника не встречала сопротивления. Авгуры и сенсориумы засекали вражеские силы, но те будто куда-то испарялись. Они списывали это на трусость, однако после пятого отступления банник начал подозревать иное. «Мой лорд Аделард», — провоксировал он. «Говори», — ответил космодесантник. «Враг не оказывает сопротивления. Они позволяют нам войти. Это разве не тревожит вас, мой лорд?» «Не тревожит», — произнес Аделард. «Однако ты прав. Нас ведут к центральной площади города, перед дворцом». «Нас заманивают?» «Мы хотим туда попасть. Они хотят, дабы мы туда попали. Наши цели совпадают». «Это не заманивание», — ответил Аделард. «Судьба, заслуженный лейтенант. Она ведет всех нас, слепы мы к ней или нет». «А основная боевая группа? Ее они пропускать не хотят?» «Не хотят. Сражение висит в сердце вероятностей. Они хотят заманить нас ради своих дьявольских целей. Мы хотим положить конец их отвратному колдовству. Исход решит сила оружия. Но не бойся. Император с нами. Мы не можем проиграть». Вокс со щелчком отключился. Они проезжали мимо новых груд тел. Некоторые были сложены в замысловатые взаимосвязанные узоры. Аделард был прав. Здесь масштаб был намного больше и ужаснее, нежели кошмары, учиненные с шахтерами Агриты. То, что сделали с людьми другие люди, делало все еще во сто крат хуже. Банник сосредоточился на работе, но всякий раз, когда по дороге встречалась очередная гора тел, его внимание болезненно тянулось к ней. Улицы, находившиеся ближе к дворцу, избежали последствий орудийного огня. Флажки и гирлянды, побуревшие от дождя, были развешаны на зданиях и свисали с люмин фонарей. «У них был праздник?» — удивился Мегин. «Что это за безумие?» К картине добавились трупы и другие существенные детали, вынутые из покойников. Менее упорядоченными кучами валялись развратники. «Такое чувство, будто поубивали друг друга», — провоксировал он. «Вы это видите?» «Не смотри на дорогу, лейтенант», — сказал Паригар, — «ради своего же блага». Небеса над головой сворачивались в себя, закручиваясь в воронку темнее черной дыры. Вдоль ее границы переливалась плазма, от вида которой начинали болеть глаза. «И на небо тоже», — добавил заслуженный капитан. Их небольшая группа выехала на проспект Основателя, главную дорогу очага Магора, широкий проспект, по обе стороны которого высились колонны с водруженными на них статуями героев древности. В миле отсюда проспект заканчивался площадью перед монументальным дворцом. Аделард скомандовал остановку. «Внемлите, люди Империума! Мы у финальной цели!» — провоксировал брат меча. «Паригар, ты остаешься здесь! Займи позицию на этой улице, прикрой наш тыл», — Аделард указал на перекресток. «Вас понял», — ответил Паригар. «Заслуженный лейтенант Банник, мне потребуется твой танк. ты последуешь за мной. Вот что мы сделаем.